Глава восьмая. Рогозин схватил пульт, что-то нажал, и отовсюду раздалась веселенькая музыка. Его взгляд говорил одно — выхода у меня не было. Горестно вздохнув, я таки сдалась. С нарезкой и подготовкой ингредиентов справилась быстро. Хуже стало, когда все это добро я начала сбрасывать в кастрюлю с кипящей водой. Именно этот момент подобрал Дима, чтобы встать позади меня. Я буквально оказалась зажата между двух огней. Замерла, не зная, как реагировать. Он даже не касался меня. Его руки покоились на столешнице по обе стороны от моей талии, а его дыхание обжигало шею. Но все же он сохранял дистанцию. «Мне интересно», — шепнул он, и я вздрогнула. «Нормальная реакция», — уверяла я себя. «Уши у многих, эрогенная зона. А дядя Дима не иначе как играл со мной, заманивал». Возможно, запугивал, подкрадывался, притворялся. Одним словом, развлекался, как мог. «Мне нужно пространство», — потребовала я. Мужчина не отстранился. И чем дольше он стоял там, тем сильнее меня пробирало странное ощущение из смеси страха и сексуального предвкушения. С ума сойти! Я ждала его шага, и мне наконец-то хватило смелости признаться в этом себе самой. «Это неправильно», — прошептала я скорее для себя, чем для него. «У меня есть парень». «Не думаю, что он готовит лучше». Я сжала губы, не желая потакать его шуточкам. Когда я закрыла крышку кастрюли, Дима развернул меня к себе лицом, и его руки остались лежать на моей талии. Они обжигали. Я хотела вырваться, но он не дал. «Ты же не любишь его», — вдруг заявил он. Да с такой наглой уверенностью, что я вмиг пришла в ярость. Он не мог этого знать. И уж точно не имел никакого права проверять на прочность наши едва зародившиеся отношения теми дурацкими сообщениями. «Люблю», — со всей уверенностью произнесла я. Рогозин фыркнул и покачал головой. «Это не любовь». Я не могла не огрызнуться. «Откуда вам знать? Вы не знаете ни его, ни меня». Дима сжал челюсти так, что заиграли желваки и насупился. «Его я не знаю, это верно, но ты...» Он сделал паузу, сверля меня упрямым взглядом. «Его не любишь, люблю», — процедила я так, как это слово вообще не подобает произносить. «Тогда сочувствую», — ответил этот хам. «Ты сама все поймешь. Со временем». Он отошел, тем самым закрывая тему. Но я не хотела так просто оставить за ним последнее слово. «Мне и так уже все ясно. Юляша, ты подумай вот над чем. Этот твой сосунок... каждый раз будет утыкать свой нос в сиськи другой бабы, когда твоих не будет под боком. И готова ли ты с этим мириться?» Я охнула, не веря, что он произнес что-то настолько гадкое вслух. Я хотела сказать, что все это ложь, и Женя так не поступил бы, но отчего-то не смогла. Рогозин уже развернулся, и вот тогда мой язык, мой старый враг, опять меня подвел. «И это, — говорит мужчина, — который ночь провел в постели у одной, а утро встретил у другой. Дима застыл, и что-то в его напряженной позе подсказало, что я перегнула палку. «Что ты сказала?» — зловеще протянул он. «Проклятье! Да, перегнула!» Он повернулся, и я потупила взгляд. «Где и с кем я сплю, пока что не твое дело», — произнес Дима, подчеркнув последние слова. «Пока что. А в мою постель ты влезла сама, при том, что я запретил тебе входить в мою спальню. И уж тем более рыться в моих ящиках. Пистолет был не заряжен. Но, черт возьми, каким местом ты думала?» С каждым словом его голос звучал все злее и громче. «А вы в мой телефон залезли!» — выпалила я. И только поэтому мне ничуть не было стыдно. Это еще Дима не догадывался, что я в его шкафу токсикоманила сейчас. «А это потому, что ты связалась непонятно с кем. И я должен был убедиться, не подослал ли тебя ко мне твой папашка». «Что значит подослал?» Удивилась я. Дима явно не собирался развивать тему и просто махнул рукой. Уже вдогонку я ему крикнула: «О чем вообще речь? Вы же друзья!» Мужчина не ответил, но его громкое фырканье меня остановило. Я недоуменно смотрела ему вслед, совершенно ничего не понимая. Он всегда был желанным гостем в нашем доме. Мой папа дружил с его, а Рогозина-младшего воспринимал как сына или, скорее, племянника. И даже после его отъезда я ни разу не слышала ни единого плохого слова от родителей о нем. Если только вспомнить слова мамы, она не была счастлива от новости, что мы пересеклись. Между ними произошло что-то, о чем я понятия не имела. Спустя час мы обедали в гнетущей тишине. Я набралась смелости и позвала Диму, а он пришел и съел все за минуту. Мне так и хотелось задать наводящий вопрос про папу, но кое-кто явно пребывал не в лучшем расположении духа. «Хорошо. Возможно, я действительно не должна была трогать его вещи. Тем более оружие, с которым я никогда не обращалась. Это было глупо с моей стороны». Дима скрылся в своем кабинете, бросив через плечо: «Будь готова к 6, отвезу». «А борщ-то хоть понравился?» — крикнула я. Но он не ответил, громко стукнув дверью. До вечера я его не слышала. Но ровно в 6, когда мои вещи и даже ботинки окончательно высохли, а я была полностью одета, мужчина показался из своего укрытия и молча пошел мимо меня к выходу. Это его молчание угнетало хуже некуда. В гараже оказалось 4 свободных машины. Он выбрал черный джип. Несмотря на подавленное настроение, я была рада наконец-то вернуться домой. Но у Димы, как всегда, были свои планы. Вначале он завез меня в магазин сотовой связи и купил телефон. Вот так просто припарковал машину, заглушил мотор, бросил мне скупое CD и вышел. Через минуту вернулся с дорогущим аппаратом и даже новой сим-картой. Номер блатной, все 7. Конечно, я не могла принять такой дорогущий подарок, о чем сразу же и сообщила. Но Рогозину стоило лишь бросить мне взгляд «забодаю», и я молча прижала к себе беленькую коробочку с откушенным яблоком. Ночной город украшали сотни огней, и я просто смотрела в окно, наслаждаясь видом столичных улиц и толп случайных прохожих. Здесь было иначе, людно. А когда мы остановились вновь, я поняла, что моего общежития и близко нет. Хотя адрес я Диме называла раза три за поездку. Вздохнув и опустив руль, Рогозин посмотрел на меня. «Приглашаю на ужин», — официально заявил он. Это не звучало как приказ, но я все равно знала, что отказ не предусмотрен. От этого почему-то захотелось улыбнуться, что я и сделала. Дима не улыбался, но его взгляд заметно потеплел. «Сиди», — снова бросил он, но на этот раз для того, чтобы самостоятельно открыть для меня дверцу и подать руку. Ох, эти его манеры! Потрясающее сочетание вежливости и наглости. Признаться, это подкупало. Я вовсе не была удивлена, когда официанты поприветствовали Дмитрия Сергеевича и провели его к лучшему столику. Обслуживание было на высочайшем уровне, а блюда, которые на сей раз мне позволили выбрать, оказались бесподобными. Лучшего стейка я не ела в жизни. Я уже подумала, что Дима достаточно расслабился для откровенного разговора, как его взгляд устремился ко входу в ресторан, и черты его лица ожесточились. «Млять!» – процедил он. Я проследила за его взглядом, любопытствуя. Что же могло вывести из себя этого безмятежного мужчину? Кроме меня, естественно. Но ничего интересного так и не обнаружила. У входа стоял лишь безобидный старик, протягивая пальто гардеробщику. Но нет, ошибки не было. И Дима смотрел именно на пожилого мужчину. А тот, будто почувствовав его взгляд, обернулся и удивленно осмотрел нас двоих. Я поняла, что мужчины знакомы, и если мой спутник не был особо рад, то старик с улыбкой на лице подошел к нам. «Василий Павлович», — поприветствовал Дима. «Дмитрий Сергеевич», — в тон ему ответил тот. Они пожали руки, и любопытный взгляд старика метнулся ко мне. «Это Юля», — представил меня Дима. «Дочка?» – уточнил старичок и подмигнул мне, а затем без приглашения уселся рядом. Мне бы рассердиться, вот только улыбка Василия Павловича обезоруживала, а угрюмое лицо папика так вообще веселило. «Внучка!» – буркнул Дима и жестом подозвал официанта. «Юленька, вы на его ухаживание?» «Не ведитесь», — напутствовал мужчина по секрету, но так, чтобы все за столом слышали. Я смутилась и бросила на Диму быстрый взгляд. Он с прищуром осматривал нас двоих. «Где же такое видано, чтобы такую красавицу по забегаловкам водить?» «Хм», — привлек внимание Рогозин, — «это мой ресторан вообще-то». На прошлой неделе приобрел. Василий Павлович откинулся на спинку стула, оценивая Диму непонятным мне взглядом. «Но вы, конечно, об этом знаете», — продолжил он и отпил виски. «По делу пришли или поужинать?» «Можно и по делу», — произнес мужчина, и в его голосе послышались металлические нотки. «Я сейчас занят». Отрезал дядя Дима, тонко намекая на мое присутствие. Между мужчинами повисло затяжное молчание. Они будто общались взглядами, и те вовсе не были приветливыми. Наконец, снова натянув на лицо улыбку, старик осмотрелся. «Хорошо здесь. Я все снесу», — тут же выдал Дима и отпил снова. Он смотрел на Василия Павловича с издевкой, явно наслаждаясь искорками злости в его бледно-голубых глазах. Я в который раз почувствовала себя некомфортно. «Заигрался ты, Сергеич!» — протянул мужчина полным молчаливого предупреждения тоном. А затем повернулся ко мне и добавил. «Не любит он проигрывать». «Не проигрывал в принципе», — поправил его Рогозин. «Он был так строг и суров, точно как в первые часы нашей встречи, когда я и представить не могла его веселым и смеющимся. И что же из этого его истинное лицо, а что маска?» «Это пока!» — горестно вздохнул пожилой мужчина и снова мне подмигнул. «Рано или поздно, а на моем месте ты все же окажешься. Придется пожертвовать одним в угоду другого». Дима уже собрался ответить, и явно колкость, как старик его опередил. «100!» Дима хмыкнул и покачал головой. 50. Я, конечно, могла только догадываться, о чем речь. Но разве эти двое не торговались прямо сейчас? 90, Сергеич, и я спокойно ухожу на пенсию. Дядя Дима окинул меня задумчивым взглядом и неожиданно улыбнулся. То ли мой растерянный вид его насмешил, то ли какие-то свои мысли. Но он вдруг подобрел. 50. Он выдержал паузу. «И забирайте назад ресторан». Павлович изумленно поднял бровь, а затем расплылся в широкой улыбке. Настоящей, которая коснулась и его глаз. А затем рука старика потянулась к Диме, и тот ее сжал, пряча улыбку. «По рукам! Ну, Рогозин!» протянул хитрый старичок. Он повернулся ко мне и поведал. «С ним, Юленька, лучше дел не иметь». «Она это уже поняла», ответил за меня Дима и игриво поднял бровь. Смущенно улыбнувшись, я кивнула. Ну а после Василий Павлович пообещал, что заглянет к Рогозину в понедельник с документами. Он учтиво попрощался и ушел. Мне было интересно проверить свои догадки, потому я задала вопрос, хоть и понимала, что дела дяди Димы меня совершенно не касались. «Вы выкупили его ресторан?» — спросила я. «Угу», — ответил он и осушил свой стакан. На мой недовольный взгляд мужчина хмыкнул. «Сеня нас заберет». Немного помолчав, я продолжила допрос. Авось разговорю его и узнаю все самые страшные тайны. «А за что вы торговались?» «За ночной клуб». Он не торопился развивать тему, но пока что отвечал, так что я решила не сдаваться так просто. 50 тысяч? Дима хохотнул, закинул в рот оливку и огорошил меня. 50 лимонов. И этот ресторан. «Ух!» — выдохнула я. «Ого! Это ого!» «Он в центре». Рогозин беззаботно пожал плечами. «Хорошее место». «Зачем тогда вы выкупили этот ресторан? Не проще было бы сразу приобрести у старика клуб. Мне было непонятно, зачем столько манипуляций». «Он не собирался его продавать», — начал объяснять Дима. Его голос хоть и был спокойным, но мне показалось, тема для него малоприятная. «Не мне. Тогда я выкупил это место. Оно важно для него по личным причинам». «И вы собирались его разрушить?» — ужаснулась я и тут же задала новый вопрос. «Как он продал вам ресторан, зная, что вы его разрушите?» «Не он владелец, его дочь». Дима продолжал изучать мою реакцию, но его мысли я прочесть не могла. Ты видела ее вчера. Мне понадобилась минута, чтобы пораскинуть мозгами. Надежда? Она самая. Я сглотнула комок в горле и прикусила язык. Держи при себе эту колкость. Держи при себе. Значит, вы вчера все же удачно договорились? Черт, Юля! Рогозин рассмеялся. Ты что, ревнуешь? Спросил он. Он не мог сказать ничего глупее. Наклонившись над столом, лукаво прищурился. Сделка состоялась еще на прошлой неделе через посредников. Не вчера. Видишь ли, в бизнесе все довольно просто. Главное – предложить оппоненту то, что он на самом деле хочет. Василий Павлович хотел сохранить семейный бизнес, который когда-то основал его дед. Я хотел тот ночной клуб. Ну да, а вы всегда получаете то, что хотите. Произнесла я быстрее, чем успела подумать. Дима улыбнулся уголком губ и, глядя мне в глаза, без всяких колебаний произнес. Да. Мне не пришлось догадываться, на что он намекал. И, естественно, долго этот полный обещание взгляд я выдержать не могла. «Мы закончили с ужином?» — спросила я, желая как можно скорее оказаться дома. «И никакого десерта?» — подразнил Рогозин. «Он-то был доволен». «Естественно». После такой выгодной сделки. А я все никак не могла избавиться от мысли, что если они с Надей не ресторан обсуждали, то... В другой раз. Отрезала я и натянуто улыбнулась. Ловлю на слове. Дима усмехнулся. Сеня в самом деле ждал нас у входа. А джип Рогозина просто остался стоять на парковке. Когда я, наконец, увидела огни знакомой общаги, выдохнула с облегчением. И правда, вернул меня домой, не обманул. Водитель заглушил мотор и быстро вышел из машины. Но не пошел открывать мне дверь, как я думала, а закурил и скрылся в темноте ночи. Мы с Рогозином остались одни в темном салоне. Но... Воскликнула я, потянувшись за ручку. «Спасибо за все!» Я так и не успела закончить фразу, потому что Дима притянул меня за затылок и прижался к моим губам. «О нет!» Это и близко не было тем невинным поцелуем, которым он награждал меня ранее. Его движения были властными, напористыми, безапелляционными. Я протестующе замычала и застыла, но его вторая рука сжала мое бедро, притягивая к себе, а его язык пробежался вдоль моих губ и скользнул внутрь. Я оказалась сидящей у него на коленях, чувствуя зарождающийся жар внизу живота, который волнами удовольствия разливался по телу, затрагивая каждую его клеточку. Я не отвечала, но затем его язык коснулся моего, и меня будто прошибло молнией. Из груди вырвался стон, и я при всем желании не смогла бы его сдержать. Движения Димы стали еще неистовей. Он зашипел, сделал вдох и вновь напал на мой рот, не давая мне ни секунды, чтобы опомниться. Его запах, его резкие, почти болезненные поцелуи, жесткая хватка рук на моем бедре и шее, даже звук нашего тяжелого дыхания в маленьком замкнутом пространстве. Все будоражило, сводила с ума, заставляла с головой окунуться в этот омут безумия. Мне не было оправданий. Я бы хотела свалить все исключительно на мужчину. Ведь он из нас двоих опытный и взрослый, с большим количеством мозгов. Но, по правде говоря, я была таким же соучастником преступления, как и он. Я хотела этих острых ощущений, этого дикого возбуждения так сильно, что не могла остановиться. Хоть и должна была. Это все было так неправильно. Я заставила себя вспомнить Женю. «Черт!» — прохрипел Дима и переместил свою руку с моего бедра на грудь. Я охнула, ощутив тяжесть и жар его руки. Он сжал меня так сильно, что я вскрикнула, но не от боли, а от новой порции сумасшедшего наслаждения. Мое возбуждение достигло такой степени, что я хотела его руки намного ниже, между своих ног, где все горело от желания. Мы задыхались, и в какой-то момент он отпустил меня, чтобы сделать жадный вдох. А я, стоило только почувствовать свободу, с ужасом отпрянула от него. «Юль, Дима поймал меня за руку и не дал выскочить из машины». Я не могла взглянуть на него, прятала глаза, сгорая от стыда и неловкости, и в то же время чувствовала, как вместе с разочарованием росла злость. «Надеюсь, теперь я вам ничего не должна», — выплюнула я. Он прикоснулся к моему подбородку в таком нежном, интимном жесте, что я невольно подняла глаза. Дима не смеялся надо мной, как я того ожидала. Он был серьезен и решителен, но не зол. «Хочешь, чтобы я оставил тебя в покое?» — спросил он. «Очень хочу», — ответила без колебаний. «Потому что так было правильно, черт возьми!» Несколько секунд помолчав, Рогозин все же ответил. «Я дам тебе все, что захочешь, даже это». Подумала, что разговор окончен, и я наконец-то свободна. «Но Юля!» — окликнул он меня. Я застыла, держа ручку дверцы. «Ты уверена, что в самом деле этого хочешь?» Он будто насмехался надо мной и тем, что вытворяло мое тело. Ведь он прекрасно понимал, что со мной происходило в его руках. Не посчитав нужным ответить, просто выпрыгнула из авто. Холодный вечерний воздух опустился на мое лицо и губы, которые все еще покалывали, словно Дима продолжал их терзать даже сейчас. Казалось, от этого ощущения не избавиться. Стоит закрыть глаза, и я бы с легкостью представила и его запах, и руки. Но вместо этого я сорвалась на бег по направлению к двери общежития. Возможно, если скроюсь за ними, то это жуткое чувство страха вперемешку со злостью и похотью исчезнет.